«А меня уже нет?» «Сказал, что у меня жар и ушла. Иосиф посадил меня на пролетку. А у меня и есть жар». «Сережа, любимый мой, помнишь, я пришла вся заплаканная, потому что вылезла из трамвая, из толкучки, и только тогда увидела, что вся перепачкана в молоке и на туфли накапала, а ты обнял меня и стал успокаивать, как дочку. Где ты, Сереженька, приди, прижми, успокой, убаюкай».